перед вами алгинские бакланы. Джабрики и роха — это новая эпоха музыки в стиле хип-хоп, R&B. Мы ненавидим баб в стиле B. Ладно, забудем о них в этом треке. Сами понимаете, в каком мы сейчас веке. Будем мы говорить о себе, но не про то, как дрём мы лаве. Ща расскажем, как мы живем здесь, выживая днем за днем. Ведь Алга — это вам не Париж. Тут либо ты ползешь, либо Париж. Занялись рэпом не так уж давно, и не пихаем мы вам говно. Наши треки говорят об Алге и о том, как не остаться в дерьме. Начали мы вообще-то втроем, ну а теперь мы с Ерохой вдвоем. Не буду я говорить почему, просто эту тему заводить не хочу. Думаю, все я тут рассказал, и надеюсь, скоро вернется Турал. Теперь слушайте, Ероха вам скажет, он свою тему вам затолкает. Перед вами алгинские бакланы, поднимите вы за нас бокалы. Пусть качает ваши стерео колонки, и пускай уносится девчонки. Перед вами алгинские бакланы, поднимите вы за нас бокалы. Пусть качает ваши стерео колонки, и пускай уносится девчонки. Слушайте ушами и повторяйте за нами. Джабрики и Роха даст вам новое познание. Мы поднимем с Джабриком ваше настроение, а вы нам подарите свое уважение. То, что мы будем петь, вы можете охуеть. Снова заново мы прокачаем этот трек. Пусть позреет наши треки, пусть качает этот трек стерео мамы в вашем городе. Я живу в Алге, здесь я родился. Мой родной город, мой родной край. Мне похуй на то, что говорят. От зависти про всякие хуйни пиздят. Многие боятся сделать первый шаг. Многие боятся в жизни рисковать. Мои слова, они крепче алмаза. Пробивать все подряд, несмотря назад. И нехуй меня учить, о чем-то просить. Я добился своего, я делал свое. Я тот, кто вам будет стоять на пути. Я тот, кто будет вам ебало трясти. Я живу в рэпе, без него я не могу. Рэп мой единственный, запомни, пацан. Нет, я не учу тебя, просто говорю. Надо выживать там, где нет кислорода. Перед вами алгинские бакланы, поднимите вы за нас бокалы. Пусть качает ваши стерео колонки, и пускай уносятся девчонки. Перед вами алгинские бакланы, поднимите вы за нас бокалы. Пусть качает ваши стерео колонки, и пускай уносятся девчонки.